Глава 21. Горячая встреча. Портал расположился на невысоком пригорке под огромным дубом, упирающимся в купол платформы. Стояла ночь, вокруг было тихо. Иштар задрала вверх голову и увидела бесконечную россыпь звезд. Млечный путь, казалось, находился всего в пару километрах от нее. Только протяни руку и достанешь до любой звезды. Несмотря на ночь, на платформе всегда было тепло и днем, и ночью. Не совсем удобно, но люди уже привыкли. Первое впечатление не обмануло нимфу. Тепло, тихо, много зелени. Три портала. 44-й, откуда они сейчас вышли после перезагрузки, наверняка примет новых жильцов, раз уж Скорпион изволил отчалить вместе с Иштар. Второй портал вел на 404-ю платформу. Фактически она тоже повторяла фрагмент пекла и имела свое название — «Арена». Там постоянно происходили смертельные схватки за территорию между зараженными. Арена, по сути, была одним большим мясокомбинатом, на котором хранился почти неограниченный запас говяжьих туш. За обладаниями шли безостановочные бои. Поговаривали, что кто-то по неопытности сунулся туда и через 5 минут появился вновь, но уже абсолютно седым. Он не мог остановиться и только бормотал про элиту с пятиэтажный дом, которая чуть-чуть не успела его схватить. Он буквально сделал пару шагов от портала, когда она показалась из-за угла одного из цехов. Ну и третий портал вел на 36-ю платформу в относительно спокойный кластер. Россыпь небольших продуктовых магазинчиков и складов с различными вещами на всю платформу. Туда иногда забредали зараженные, но они больше Рубера. «То, что надо. Прелесть, а не стаб», — решила Иштар. «Это тебе не то болото, откуда она недавно вылезла». «А здесь ничего», — поднялась вверх нимфа и потянулась, как кошка. «Что скажешь? Мы сами хотели сюда переселиться, да все руки не доходили. Последнее нападение внешников почти убедило всех в этом шаге. Еще недавно мы с энтузиазмом рыли котлован под склад, но, поняв, что внешники просто нас задавят, в конце концов, роботами, решили перебираться. А здесь появилась ты, госпожа», — ответила Гюрза. «Не жалеешь?» Иштар вела себя с ней, как с подружкой. Должна же она хоть с кем-то перекинуться парой слов. Галатея в итоге спятила, находясь в постоянном одиночестве. «О чем?» — улыбнулась строгая Гюрза. «Это правильно. Ни о чем не жалей. Любой опыт приветствуется. Погоди, но почему местные не боятся тех же роботов? Скорпион не задержит их и, скорее всего, даже не заметит. В чем здесь секрет? Местные очень воинственны. Это только так с виду кажется, что вокруг одна пастораль. Если захотят, так уебут, что шаровары треснут», — со смехом пояснила Гюрза. «Ой, Ли, с ликвидаторами справятся», — не поверила Иштар. «Справлялись и не раз. У них на 36-й не только продукты. Есть и воинские склады, вооружение, конечно, старое, но его много. Мы к ним тоже ходили затариваться». «А Скорпион?» «А что Скорпион? Мы уже наловчились. Он за несколько часов до перезагрузки всегда сваливает». «Как? Куда?» — изумилась Иштар. О таких подробностях она не знала, впрочем, уже и не важно. «Назад в пекло, на косе, как по часам, возникают красные порталы. Вот только отмороженных проходит через них мало. Как зараженные узнают, что на косе засел Скорпион, мы так и не поняли. Но через возникающие красные он всегда уходит назад. Это служит нам сигналом, и мы делаем марш-бросок к порталу сюда. Иногда мы ошибаемся, и Скорпион еще на месте. Тогда приходится расплачиваться чьей-нибудь жизнью». «Понятно. И ты не права, госпожа, насчет роботов. Скорпион их люто ненавидит. Если встретит, то сразу вступает с ними в бой. Внешники же крутые, всегда прут, как на параде». «Что же, значит, не повезло местным. Скорпион пришел к ним сам с целым ансамблем». Иштар кивнула на толпу муров, просачивающихся через портал. «Где находится их поселение?» «Тропинка спускается и петляет по лугу внизу. На планете это заливной луг, там, где я родилась, был похожий. На платформе его, конечно, не заливает, но трава красивая по-прежнему. Тропинка ведет в дубраву, что слева от нас. Гюрза указала пальцем направление. «Через лес придется идти километров 5. Он просто кишит зараженными. Не смотри, что тихо вокруг, они затаились в траве или кроне деревьев. Ночью по платформе никто не ходит один, если, конечно, не самоубийца. Передвигаются только большими группами». «Кто там в лесу? Элита?» — спросила Иштар. «Нет, максимум топтуны, но много. Они из 202-й сюда бегут, если их там не успевают сожрать более крупные коллеги. Отсюда они стремятся пробраться в 36-ю платформу, заодно и местных пощипать, но те тоже не фломастером деланные, чуть чего сразу из всех стволов кроют. Боеприпасов у них, как у дурака фантиков, не жалеют». «Весело, но у нас есть 2 элитника, и они эту шушеру вмиг успокоят». Иштар погладила по спине Багиру, сидевшую рядом, как памятник из гранита. «Будем надеяться, с оружием-то у нас, мягко говоря, жопа», — подтвердил нарисовавшийся чугун. «О, предводитель, как мои бойцы!» Иштар пребывала в хорошем настроении. «Бьют копытом, госпожа, готовые на все, я позаботился», — хвастливо заявил чугун. «Ну мне-то не гони», — засмеялась нимфа. «Позаботилась я, а ты своей железкой должен их направлять на убой, понял?» «Да, госпожа, попутал чего-то». Его масляные глаза блеснули в призрачном свете Млечного Пути. «Значит так, лови приказ». Раздавать приказы Иштар понравилось давно, но по стечению обстоятельств только сейчас она могла развернуться на полную катушку. «Впереди пойдет скорпион и роботы. Ты с хлопцами позади, но будь настороже, чтобы вас на марше не отымели». «А вы, госпожа?» — обеспокоенно спросил чугун. «А мы за вами. Как тебе план?» «Замечательный. Ну, я пошел». Подобострастно согнулся в поклоне чугун. «Вали!» «Скользкий он какой-то», — передернула плечиком Гюрза. «Зато мой. Он крученый, ставлю красную жемчужину, что он будет последним, кого убьют. Всех подставит и свалит». «О, да, с этим согласна. Я даже и спорить не буду», — согласилась Гюрза. «Стелла, ты как?» Последними из портала вышли резвый Стелла и улыбающийся Вальдемар. Резвый на ходу застегивал штаны, Стелла красила губы. «Вы чем там занимались?» «Резвый — это нечто, госпожа, спасибо!» — поправила прическу девушка. «Вот оно что! А ты, Вальдемар, смотрел в сторонке?» «Нет, Иштар, я тоже участвовал!» — улыбнулся эстонец. «Боюсь даже спрашивать, в каком качестве?» — заржала Гюрза. «В традиционном», — чопорно ответил бывший полицейский. «Вальдемарчик тоже огонь, рекомендую», — подмигнула Стелла. «Молодцы, нас вы, конечно, забыли позвать», — притворно надула губки Иштар. «Вот придем на зимние квартиры, так уж устроим карнавал, а сейчас двигаем за мурами». Первыми пустили Скорпиона. Он величественно начал спускаться с холма, обшаривая усиками пространство вокруг себя. Что он искал, Иштар не поняла. Если пожрать, то это будет дальше. Она послала ему сигнал двигаться быстрее, и Элита припустила по тропинке вниз. За ним по тропе и рядом скатились роботы. Иштар уже видела, как они могут двигаться по земле, извиваясь, словно змея. Сейчас они приняли форму колеса и медленно катились за Скорпионом. Управлять ими было на порядок удобнее, чем теми же тупыми ликвидаторами. Те понимали только язык жестов и крики. Муры, следовавшие за ними, громко разговаривали, смеялись и пару раз даже затянули скабрёзную песню про молодую девушку, ждавшую солдата домой, а дождавшуюся вместо него захватчиков и родившую в итоге 10 негритят. Иштар сначала хотела им запретить вообще открывать свои гнилые пасти, но потом решила, что такое поведение сойдет за психологическую атаку. Первым в бесстрастное звездное небо взлетел Скорпион. Он первым углубился в высокую густую траву и первым подорвался на мине. Иштар не очень разбиралась в оружии, ей показалось, что взрыв был уж чересчур мощным. Скорее всего, Элита каким-то образом напоролась на противотанковую мину, и не на одну. Подкинуть такую махину надо было еще умудриться. В результате взрыва у Скорпиона оторвало правую клешню и все суставчатые ноги по правому борту. Он истошно заверещал еще в полете и приземлился уже инвалидом. Иштар понимала, что он восстановится, если еще раз не попадет на мины, но будет это минимум через сутки. Одна элита выбыла из игры. Следом за ним вверх подлетел робот. Эффектно крутясь в воздухе, он рассыпался на множество траков, из которых состоит гусеница танка. Нимфа сильно удивилась, как он умудрился не заметить мину. То же касалось и Скорпиона, который запах металла на дух не переносит, как и все зараженные. Оставшиеся 5 роботов открыли лазерный огонь. Сейчас он был предпочтительнее, потому как мгновенно достигал цели. Они прочертили пульсирующими лучами ночную платформу, целясь в основном в кроны деревьев. Стреляли они тоже своеобразно. Катясь вперед или назад, из каждого трака гусеницы на несколько миллисекунд открывался порт лазерной пушки и извергал импульс. Затем его место занимал следующий трак, и все повторялось вновь. В результате у робота в каждом траке находилась пара пушек, стреляющих по очереди. Или пушка была одна, а в каждом траке внешники смонтировали по орудийному порту. Никакого перегрева, и огонь ведется практически постоянно. В начале боя роботы активно маневрировали по лугу. Но после того, как двое из них нарвались на противопехотные мины, они стали менее активны. Чего не скажешь о мурах. Подстегиваемые нимфой, они пошли в атаку. Отступать было бессмысленно, оставаться на месте смертельно. Иштар погнала их вперед. Произошли первые подрывы на противопехотных минах, которыми был засеян весь луг. Вряд ли местные сделали это давно, скорее всего, их кто-то предупредил с 30-й платформы. В первые минуты потери муров достигли 10 бойцов, подорвавшихся на минах, и они залегли, ожидая, когда роботы вынесут невидимых для людей мятежников, спрятавшихся в темноте. Это оказалось большой ошибкой. Казалось, что мятежники только этого и ждали. Луг накрыли минометы. Били по площадям, не щадя никого. Пройдясь по лугу, мятежники перенесли огонь на холм, где находилась Иштар со своей командой. Первой же миной убила наповал утюга. Иштар, сидя на Багире, физически ощутила, как несколько осколков ударились в кошку и, не пробив кожу, упали. Зато самой Иштар повезло меньше, и что самое противное, она так и не потеряла сознание. Ее выбило из седла, если так можно было назвать ковер, на котором она сидела на спине Багиры. Отлетев на 3 метра, она больно ударилась плечом о камень в траве, ощутив хруст кости. Одновременно с этим она тупо уставилась на дырку своей изящной ладони и закричала от ужаса. Сквозь кровавую прореху в своей плоти она увидела, как Гюрзе осколком отрезала руку, и та, потеряв сознание, упала носом в землю. Кроме резкой боли в руке, Иштар увидела несколько попаданий в правую ногу и открытый перелом голени. Бледная кость в полутьме торчала из сапога под неестественным углом. На короткий миг Иштар отрубилась, но тут же пришла в себя. Резвый ползал вокруг нее, не зная, чем помочь. Усилием воли нимфа подняла залегших в траве муров и погнала их в атаку, правильно рассудив, что оставаться на одном месте для них смертельно. Вслед за ними она отправила Багиру. Вот уж кто-кто, она никогда не наступит на мину. Затем уже занялась собой. «Резвый, хватит ползать вокруг меня, как глист!» — прошипел от боли Иштар, когда он задел ее ногу. «Ползи, Гюрзе, останови ей кровь, перетяни руку ремнем!» Резво извиваясь, как головастик, пополз к раненой девушке. Иштар же замерла на несколько минут, остановив кровь уже себе самой и заблокировав болевые рецепторы. Сев на землю, она руками сложила кости ноги, торчавшие в разные стороны, выбросив попутно несколько больших осколков. В обычной операционной ее нога стала бы короче сантиметров на 5, но только не нога знахаря. Через 10 минут кость восстановилась, сомкнувшись краями. Ее еще можно было рассмотреть, никакого следа от перелома не осталось. Ни тебе костных мозолей или других следов. Нога стала зарастать мясом. Вот бы сейчас еще Багира лизнула, подумала Иштар. Но звать ее назад не стала. Между ними установилась довольно устойчивая связь. Нимфа могла слышать Багиру на расстоянии 3 километра. Со Скорпионом было сложнее, его она ощущала только пока в пределах видимости. Вскоре Иштар встала на ноги и, шатаясь, подошла к Гюрзе. С каждым ее шагом сквозь рванину комбинезона было видно, как из кожи вылезают крошечные осколки мины и падают на землю. Резвый при виде такой картины проникся чуть ли не религиозным экстазом. «Много крови потеряла!» Иштар положила пробитую ранее ладонь на лоб Гюрзы. «Не больше литра!» — ответил Вальдемар. Сам он держался за живот, лицо его выделялось в сумерках бледным пятном. «С тобой-то что?» — спросила нимфа. «В живот попало!» Сжав зубы, ответил полицейский. Руками он закрывал обширную резаную рану на животе. «Давай посмотрю. Да не бойся, за свои кишки далеко не выпадут». Она силой отняла его руки от живота и увидела большую кровавую дыру. Один из осколков задел ему живот, скользнув почти параллельно телу. Разрез вышел аккуратным, и кишки вывалились наружу. Само по себе это было не так страшно и болезненно, но смотрелось просто отпадно. «Кстати, можно твоими кишками сейчас как прыгалками воспользоваться». «Не хотелось бы, госпожа», — процедил терпеливый эстонец. «Да шучу я, так вспомнилось что-то. Слыхал про такую деревушку Сангми?» «Которая во Вьетнаме?» — на лбу Вальдемара выступила испарина. «Да, но был еще один филиал на поверхности Улья. Это я им устроила», — улыбаясь, сказала Иштар между делом, запихивая кишки назад, совершенно не заботясь при этом, что они все были испачканы в земле. Утрамбовав выпавшее из Вальдемара хозяйство, она провела рукой по коже, практически застегнув ее как молнию. Но такой фокус в Улье были способны единицы. «А как же грязь? Перитонит, может быть?» Испуганно спросил Вальдемар. «Не будет, но если ты хочешь, то могу устроить». Она похлопала его по спине и подсела к Гюрзе. Та по-прежнему не приходила в себя. Иштар положил ее руки на голову. Посидев так с минуту, она вытащила из внутреннего кармана красную жемчужину. «Резвый, разожми ей рот и приготовь живчик», — скомандовала нимфа. Молодой человек достал из сапога ужасающих размеров нож и вложил лезвие между плотно сжатых губ девушки. Нажав на лезвие, он силой раздвинул крепко сжатые челюсти. Иштар положила Гюрзе на язык красную жемчужину и полила ее живчиком из фляжки. Через несколько секунд веки девушки дрогнули, и вскоре она открыла глаза. «Моя рука!» — со слезами на глазах произнесла Гюрза. «К вечеру отрастет, я обещаю. Ты же не будешь плакать?» Она склонилась над ней, как мать над дочкой. «И откуда такая забота только?» — сама себя спросила Иштар. «Не буду, госпожа», — кивнула она. «Резвый, что с остальными?» Стеллу контузила, она сидит и держится за голову, утюг без башки. Чугун умчался поднимать в атаку муров. «Есть еще трое двухсотых, бывшие спутники чугуна». «Так называемые его люди?» — вспомнила Иштар. «Они, госпожа». «Не вижу Арнольда. Где он?» «О, он сразу ринулся вперед, как только нас начали обстреливать. Сейчас уже, наверное, пересек луг и достиг Дубравы». «Какой молодец! Он не ранен?» — спросила Иштар, вглядываясь во тьму, где шел бой. Кстати, выстрелы перемещались все дальше и дальше от холма. «Что ему будет? Он покрылся своим щитом и потопал вниз». «Хорошо. Резвый, тебе придется поддерживать Гюрзу. Пойдем потихоньку, а то они там без нас всех сожрут». Подтверждение этому над Дубравой пронесся вопль ужаса и чудовищный рык Багиры.